Глава 23. Бюджет почтенной поселянки. Перед полуднем 26 ноября они вышли из Сиднейской гавани на шхуне «Почтенная поселянка». Собственник Норрис Кертью находился на судне в не совсем обычном положении помощника. Имя капитана было по бумагам Вильям Киркоп. Кок был гавайский бой по имени Джозеф Амалу. Кроме того, имелись двое матросов — Томас Гадден и Ричард Гемстит. Последний был избран частью за свой смирный характер, частью потому, что ловко обращался с орудиями. Почтенная поселянка отправлялась на острова Тихого океана и прежде всего на Бутаритари в группе Джильберта. Впрочем, в гавани думали, что это более чем наполовину увеселительная поездка. Друг покойного Гранта Сандерсона из Аучентруна и Килкларти, быть может, узнал бы в этом судне преобразившуюся и перекрещенную мечту, а инспектор Ллойда, если бы к услугам такового обратились, нашел бы обильный материал для замечаний. Время жестоко изъело мечту и ее снасти. Поэтому она и пошла почти за цену старой джонки, а трое авантюристов могли сделать только самые необходимые исправления. Оснастка, впрочем, была частью обновлена, частью починена. Вся старая парусина Гранта Сандерсона залатана и превращена в довольно приличный набор парусов. Мачты Гранта Сандерсона до сих пор стояли и, кажется, сами на себя дивились. «У меня не хватает духа толкнуть их», — говаривал капитан Уикс. А «гнилой, как наша фок-мачта» вошло в поговорку у экипажа. Последствия показали, что судно было крепче, чем думали, но никто этого не знал, наверное, точно так же, как никто, кроме капитана, не представлял себе опасностей плавания. Капитан действительно видел их ясно и высказывался откровенно. И хотя он был человек удивительной отваги, гнавшийся за жизнью и принимавший ее опасности с увлечением собаки, почуявшей красного зверя, однако настоял на приобретении большого вельбота. — Выбирайте, что хотите, — сказал он, — или новые мачты и снасти, или эту шлюпку. Я не пойду в море без того или другого. И его компаньоны были вынуждены согласиться и затратить 36 фунтов из своего маленького капитала. Все четверо трудились, не покладая рук, 6 недель, подготовляясь к плаванию. И хотя о капитане Уиксе, разумеется, не было ни слуху, ни духу, однако им помогал пятый субъект с лохматой рыжей бородой, которую он иногда откладывал в сторону, когда находился внизу, поразительно напоминавший голосом и манерами капитана Уикса. Что касается капитана Киркопа, то он не показывался до последней минуты, когда явился в образе дюжего моряка с бородищей, как у Абу бен Эдхема. Все время, пока судно находилось в гавани и выходило в море, молочно-белые усы капитана развивались по ветру и были видимы с берега. Но лишь только почтенная поселянка свернула за маяк, он спустился вниз и спустя несколько секунд вернулся выбритым начисто. Вот такие хитрости и уловки потребовались, чтобы вывести в море корабль, негодный для плавания, и отсутствующего капитана. Может быть, и они бы не помогли, если бы Гадден не пользовался популярностью, и если бы на все плавание не смотрелись снисходительно, как на одну из забавных эксцентричностей Томми. Кроме того, судно было раньше яхтой, и казалось естественным предоставить ему и теперь кое-какие из опасных вольностей его прежнего назначения. Странный это был корабль, с его высокими мачтами, обезображенными залатанными парусами и отдельными панелями-каютами, превращенными в товарный склад при помощи простых полок. Жизнь, которую вели на этой необычной шхуне, была не менее курьезна, чем она сама. Только Амалу помещался в передней части. Остальные занимали офицерские каюты, располагались на атласных диванах и обедали в паркетной курилке Гранта Сандерсона, угощаясь солониной и картофелем довольно плохого качества и не всегда в достаточном количестве. Гемстит ворчал. Томми иногда возмущался и прибавлял к обычному меню 2-3 жестянки с консервами и бутылку своего хереса. Но Гемстит ворчал по привычке. Томми возмущался только минуту, и в действительности все относились к этим лишениям благодушно. Дело в том, что за исключением запаса лука и картофеля, почтенная поселянка отправилась в плавание, можно сказать, без припасов. На ней имелось на 2000 фунтов товара, отпущенного в кредит, вся их надежда. За счет его они существовали как мыши в своей собственной житнице. Они обедали в счет будущих прибылей, и вся экономия в обеде была как бы вкладом в сберегательную кассу. Несмотря на их республиканский обиход, недостатка, по крайней мере опасного, в дисциплине не ощущалось. Уикс был единственный моряк на судне. Критиковать его было некому. Кроме того, он отличался таким благодушным и веселым нравом, что никто не решился бы огорчить его. Кертью делал все, что мог, частью из любви к делу, частью из любви к капитану. Амалу был усердный работник, и даже Гемстит и Гадден работали при случае охотно. Томми взял на себя торговлю и товары. Сиднейский Дэнди возился в трюме и товарной каюте, пока становился неузнаваем. Затем поднимался наверх, устраивал себе ванну из морской воды, переодевался и ложился на палубе с листом газеты или томом «Истории цивилизации Бокля», избранной для этого плавания. В последнем случае не обходилось без смеха, так как Бокль неизменно выскользал из рук чтеца, а проснувшись, Том почти всегда прибегал к бутылке хереса. Связь эта установилась так прочно, что выражения «стакан Бокля» и «бутылка цивилизации» сделались обычными шутками на почтенной поселянке. В обязанности Гемстида входила починка, и работы у него были полные руки. Все на корабле находилось в стадии разрушения. Лампы текли, как и палубы. Дверные ручки оставались в руке отворявшего дверь. Лепные украшения отставали вместе с панелями. Насос отказывался качать воду, ванна чуть не затопила судно. Уикс утверждал, что все гвозди давно превратились в ржавчину. — Не смешите меня, Томми, — говорил он, — а то отскочит ахтерштевень. А когда Гемстит со своими инструментами производил обычный осмотр, Уикс не упускал случая подтрунить над его обязанностями. — Что за бессмыслица чинить вещи, у которых одна гниль внутри? — говорил он. И без сомнения эти вечные шуточки подбадривали его сухопутных товарищей, остававшихся безмятежными, при таких обстоятельствах, которые, пожалуй, смутили бы Нельсона. Погода сначала стояла великолепная. Ветер был попутный и постоянный. Корабль летел точно на крыльях. — Это почтенная поселянка, сильная старая девка, хотя недугов у нее столько, что не перечтешь, — говорил капитан, отмечая путь по карте. — Но она могла бы показать пятки любому судну такого же водоизмещения на Тихом океане. Мыть палубы, чередоваться у штурвала, определять суточный ход корабля после обеда в курилке — такова была легкая рутина их жизни. Вечером, если Томми не угощал своей цивилизацией, развлекались болтовней и музыкой. У Амалу был приятный гавайский голос, а Гемстит, мастер играть на банджо, с большим эффектом аккомпанировал собственному дребезжащему тенору. Маленький человечек пел с большим чувством. Особенно удачно выходили у него «Родина, милая родина», и «Где-то мой мальчик скитается ныне» — песенки, в которых он вкладывал самый невыносимый пафос. Казалось, у него нет родины и никогда не было, равно как и никаких следов семьи, за исключением жестокого дяди-булочника в Нью-Кэсле. Его семейные чувства висели таким образом в воздухе и выражали неосуществимый идеал. Или, быть может, из всего пережитого им впечатления почтенной поселянки с ее добродушной, веселой и терпимой компанией наиболее приближались к ним. Быть может, потому что мне известны последовавшие события, я не могу думать без глубокого чувства сожаления и грусти об этом плавании, о корабле, когда-то прихоти богатого самодура, с его обветшавшей роскошью и скромным назначением среди равнины океана, при пышном восходе и закате солнца, об экипаже, так странно собравшемся, так британски тупоголовом, коротавшим дни в шутках вместо разговоров, без единой путной книги, кроме гаддоновского Бокля, которого никто из них не мог прочесть или понять, с единственным проявлением культурных интересов в виде пристрастия Кертью к кисти и карандашу, которыми он занимался в свободные минуты, меж тем, как беспечная команда стремилась к трагической катастрофе. Спустя 28 дней после отплытия из Сиднея в сочельник они были у входа в лагуну, и всю эту ночь держались в море, определяя положение по огням рыбаков на рифе и силуэтам пальм на облачном небе. С наступлением дня шхуна легла в дрейф и подала сигнал о лоцмане. Но, очевидно, ее огни были замечены туземными рыбаками, которые дали знать в поселок, так как шлюпка уже направлялась к ним. Она шла через лагуну под всеми парусами, то и дело ложась на бок, так что по временам при сильных порывах ветра им казалось, что она вот-вот перевернется. Лихо подлетела к шхуне, круто повернула борт к борту и высадила какого-то бродягу, по-видимому, белого, в индийских шароварах. — Доброго утра, капитан! — сказал он, взобравшись на палубу. — Я принял вас за фиджийский военный корабль из-за ваших палуб и мачт. — Ну-с, джентльмены, желаю всем веселого Рождества и счастливого Нового года! — прибавил он и пошатнулся. — Да вы вовсе не лоцман! — воскликнул Уикс, рассматривая его с величайшим отвращением. — Никогда вы не водили судов, и не уверяйте меня! — Ну, а мне, сдается, водил, — возразил лоцман. — Я капитан Добс, вот кто я. И когда я взялся за судно, его капитан может отправляться вниз бриться. — Но, черт побери, вы пьяны! — воскликнул капитан. — Пьян! — повторил Добс. — Не видали же вы пьяных, если меня так называете? Я только на первом взводе. Вечером другое дело. К вечеру я буду полон до краев. Но сейчас я самый трезвый человек во всем Биг Мэгине. — Это не подойдет, — возразил Уикс. — Нет, сэр. Я не могу позволить вам опрокинуть мою шхуну. — Ладно, — сказал Добс. — Оставайтесь же гнить на месте или опрокидывайте ее сами, как капитан Лесли. Тот ловко обделал дело. Отнял у меня $20 лоцманской платы, а потерял 20 000 в товарах, да новешенькую шхуну. Она пошла на дно в 4 минуты и лежит на глубине 20 фатомов с товарами и со всем остальным. — Что вы толкуете? — воскликнул Уикс. — Товары? Что это за судно, Лесли? — Товароотправители Коген и Ко из Фриско, — ответил лоцман. — Здесь его ждали с нетерпением. Тут есть барк, который грузится на Гамбург. Вы можете видеть отсюда его мачты. Да два судна должны прибыть из Германии. Одно через 2, другое через 3 месяца. Агент Коген и Ко, мистер Топелиус, заболел желтухой от всего этого. Да и со всяким было бы тоже на его месте. Товаров нет, копры нет. Ожидаются суда в 200 тонн. Если у вас найдется копра, капитан, пользуйтесь случаем. Топелиус купит за наличные и даст 3 цента. Для него прямой расчет купить хотя бы пришлось переплатить. И все это вышло от того, что не захотели взять лоцмана. — Одну минуту, капитан Добс, мне нужно поговорить с моим помощником, — сказал капитан, лицо которого оживилось, а глаза засверкали. — Сделайте одолжение, — отвечал лоцман. — Вы не станете, надеюсь, придираться к человеку по пустякам. Это чертовски негостеприимно и создает шхуне дурную славу. — Мы еще поговорим об этом, — сказал Уикс и отвел Кертью на нос. — Слушайте, — прошептал он, — тут целое состояние. — Сколько вы считаете? — спросил Кертью. — Я не могу еще определить цифру, не решаюсь, — сказал капитан. — Мы можем проплавать 20 лет и не найти такого случая. А предположите, что завтра явится другое судно. Все возможно. Но как быть с этим Добсом? Он пьян, как сапожник. Как можем мы положиться на него? Ведь мы не застрахованы, к сожалению. — Что, если вы возьмете его наверх и заставите указывать проход? — предложил Кертью. — Если он знает место и не свалится со снастей, то, может быть, можно рискнуть? — Да, тут все риск, — согласился капитан. — Становитесь у штурвала и помните, что если будут 2 команды, то исполняйте мою, а не его. Поставьте кока у переднего паруса, а 2 других — у грот шкота, и скажите им, чтобы не зевали. Сказав это, он позвал лоцмана. Они вскарабкались на снасти фок-мачты, и вскоре раздалась команда ослабить шкоты и наполнить паруса. Было без четверти 9 рождественского утра, когда они бросили якорь. Таким образом, первое плавание почтенной поселянки закончилось удачей, какой не могли ожидать. Она привезла 2000 фунтов товара примехонько в то место, где он наиболее требовался. И капитан Уикс, или капитан Киркоп, сумел воспользоваться случаем. 2 суток он разгуливал по веранде с Топелиусом. 2 суток его компаньоны следили из соседнего трактира за полем битвы. И еще лампы не были зажжены вечером 2-го дня, когда неприятель сдался. Капитан Уикс явился в Сан-Суси, так назывался трактир, с почерневшим лицом, с почти закрывшимися и налитыми кровью, но горевшими, как зажженные спички, глазами. — Идем, ребята, — сказал он, и когда все отошли на некоторое расстояние под пальмы, прибавил почти неузнаваемым голосом. — Имею 24! — без сомнения намекая на почтенную игру в криббидж. — Что вы хотите сказать? — спросил Томми. — Я продал товар, — отвечал Уикс. Или, скорее, продал только часть его, так как получил обратно все мясо и половину муки и сухарей. И, ей-богу, мы снабжены провизией на 4 месяца. Ей-богу, это все равно, что украдено. — Скажите на милость! — воскликнул Гэмстит. — Но за сколько вы продали? — проговорил Кертью, на нервы которого действовало почти безумное возбуждение капитана. — Дайте мне рассказать по-своему, — воскликнул Уикс, расстегивая воротник. — Дайте рассказать все по порядку, а то меня взорвет. Я не только продал товар, я заставил зафрахтовать судно на моих условиях во Фриско и обратно. На моих условиях! Я уперся на этом! Сначала я одурачил его, уверив, будто мне требуется копра, который, я знал, он не захочет дать, да и не может. И всякий раз, как он артачился, я донимал его копрой. Я не хотел брать ничего, кроме копры, извольте видеть. И таким манером получил здоровый куш, все звонкой монетой. кроме двух маленьких чеков на Фриско. А всего, ну вот, вся эта история, включая 2000 фунтов в кредит, обошлась нам в 2700 с чем-то. Все это уплачено. В 30-дневное плавание мы окупили товар и шхуну. Слыхал ли кто о такой удаче? Но это еще не все. Сверх этого, — продолжал капитан, — мы выручили 1300 фунтов, которые можем поделить как прибыль. — Я содрал с него 4000! — воскликнул он голосом школьника. С минуту компаньоны смотрели на своего вождя ошеломленные, испытывая только недоверчивое изумление. Томми первый освоился с положением. — Ну? — сказал он резким деловым тоном. — Идем обратно в трактир. Я намерен напиться. — Вы меня извините, ребята, — серьезно сказал капитан. — Я капли в рот не возьму. Если я выпью хоть стакан пива, то, уверен, меня хватит удар. Последняя схватка и блистательный триумф совсем развинтили меня. — Ну, так троекратное ура капитану! — предложил Томми. Но Уикс сделал отрицательный жест. — Нет, и это не годится, — сказал он. — Подумайте о том, молодцы, и не тревожьте его. Мне-то хорошо, а каково Топелиусу? Если он услышит ваше «ура», то с ума сойдет. В действительности Топелиус отнесся к своему поражению довольно благодушно. Но команда потонувшего Лесли, служившая тем же хозяевам и верная своей фирме, приняла это дело близко к сердцу. В резких словах и косых взглядах не было недостатка. Однажды даже они прогнали капитана Уикса с веранды трактира. Команда почтенной поселянки явилась на выручку. Несколько минут казалось, что произойдет битва на Бутаритаре. И хотя до ударов не дошло, но этот случай усилил озлобление обеих сторон. Подобные мелочи не могли, впрочем, омрачить счастье удачливых торговцев. Судно оставалось в лагуне еще 5 дней, причем заняты были только Томми и капитан, так как туземцы капитана Топелиуса выгружали товар и нагружали балласт. Время летело точно приятный сон. Авантюристы просиживали далеко за полночь, обсуждая и превознося свою удачу, а днем бродили по острову, как праздные туристы. 1 января почтенная поселянка вторично снялась с якоря и отплыла в Сан-Франциско при такой же хорошей погоде и попутном ветре. Она пересекла штилевую полосу почти без задержки. На ветру, с балластом из коралловых обломков, она превзошла все ожидания, и благодушное настроение компании еще увеличивалось от того, что небольшое количество работы, доставшееся на их долю, уменьшилось теперь благодаря присутствию нового матроса. Это был боцман Слесли. Он повздорил со своим капитаном, прокутил свое жалование в кабаках Бутаритари, соскучился в этом месте. И тогда, как его товарищи холодно отказались вступить на палубу почтенной поселянки, он предложил перевести его за работу. Он был из Северной Ирландии, нечто среднее между ирландцем и шотландцем. Грубый, горластый, раздражительный и вспыльчивый, не лишенный хороших качеств, опытный и добросовестный матрос. Его настроение действительно было совсем не то, что его новых товарищей. Он не нажил неожиданных барышей, а, напротив, потерял место, был недоволен пайком и прямо поражен состоянием шхуны. Каютная дверь отказалась отворяться в первый же день плавания. Мак, так его звали, сильно толкнул ее и сорвал с петель. — Святители! — сказал он. — Корабль совсем гнилой. — Я тоже думаю, дружище, — подтвердил капитан Уикс. На другой день матрос, задрав голову, всматривался в мачты. — Не смотрите на эти колья, — сказал капитан. — а то ошалеете и кувыркнетесь за борт. Мак дико взглянул на него. — Я вижу там пятно сухой гнили, — сказал он. — Дыра такая, что кулак засунешь. — Пожалуй, и голову засунете, как вам кажется, — возразил капитан. — Но не стоит интересоваться тем, что не поправишь. — Свалял же я дурака, когда поступил на это судно, — заметил Мак. — Ну, я ведь никогда не говорил, что оно годится для плавания, — возразил капитан. — Я говорил только, что оно может перегнать любое судно. Кроме того, я не знаю, точно ли это сухая гниль, может быть, и что другое. Ну-ка, бросьте лак, это вас подбодрит. — Ну, нечего сказать, вы лихой капитан, — сказал Мак. И с этого дня он ограничивался одним единственным намеком на состояние судна именно в тех случаях, когда Томми пускал в ход свой погреб. — За торговлю на джонках! — говорил он, осушая свою кружку хереса. — Почему вы всегда говорите это? — спросил Томми. — У меня дядя занимался этим делом, — ответил Мак и рассказал длинную историю, две пятых которой состояли из проклятий. Только раз он проявил свой буйный характер, хотя говорил о нем часто. — Я буян изрядный, — отзывался он не без гордости о самом себе, но образчик своего буйства показал лишь однажды. Он внезапно набросился на Гемстеда на шкафуте, сбил его с ног ударом, потом еще и еще раз, прежде чем кто-нибудь успел опомниться. — Эй, перестань! — рявкнул Уикс, вскакивая на ноги. — Я не люблю таких штук! Мак повернулся к капитану очень учтиво. — Я только хотел научить его вежливости, — сказал он. — Он назвал меня ирландцем. — Назвал? — спросил капитан. — О, это другое дело. Что это вы выдумали, дуралей? Вы недостаточно сильны, чтобы всячески обзывать людей. — Вовсе и не обзывал, — прохныкал Гемстед, утирая кровь и слезы. — Я только сказал, что он, кажется, ирландец. — Ну, довольно об этом, — сказал Уикс. — Но ведь вы в самом деле ирландец, разве нет? — спросил Кертью, немного погодя, своего нового товарища. — Может быть, — ответил Мак. Но я не позволю какому-нибудь сиднейскому гусю называть меня так. Нет! — прибавил он, внезапно разгорячившись. — И англичанину не позволю. Вот вы, например, — продолжал он. — Вы молодой франт, не так ли? Предположим, что я бы так и назвал вас. Я тебе покажу франта, сказали бы вы, и живо бы разделались со мной. —